потому что этого человека наняли и использовали как средство, чтобы завладеть документами, хранившимися у твоего отца. Это была отвратительная и ошибочная попытка спасти свою шкуру. Там были разночтения в ряде счетов. С подробностями можно подождать. Благодаря работе Дэвида сегодня стало ясно, что мой племянник выкачивал из компании деньги по поддельному заказу. «Донато!» — у Софии сжалось сердце. «Он крал у тебя?» «У нас!» Тереза уже пережила это. В тот день он, по моему приказу, встретился с Дэвидом в Венеции и понял, что его делишки вскоре выйдут наружу. Это было его ответом. «Моя семья причинила вам боль», — сказала она Тео и Мади. «Я член семьи и отвечаю за эту боль». «Папа работает у вас, он делает свое дело». Живот продолжало сводить судорогой, но Тео терпел, стиснув зубы. «Виноват этот ублюдок, а не вы. Он в тюрьме?» «Нет, его еще не поймали. Похоже, он ударился в бега». В голосе Терезы звучало презрение. «Бросил жену, детей и удрал». «Я обещаю тебе, что его найдут, и он будет наказан. Я позабочусь об этом». «Ему понадобятся деньги», — вставил Тайлер. «Кому-то нужно отправиться в Венецию и заняться этим». София поднялась со своего места. «Я вылетаю сегодня вечером». «Я не хочу подвергать опасности еще одного близкого мне человека». «Нона, если Донато использовал поддельный заказ, чтобы получать по нему деньги, кто-то должен был ему помогать. Мой отец». «Это моя родня», — продолжила она по-итальянски, — «такая же, как твоя. И это дело затрагивает мою честь не меньше, чем твою. Ты не можешь лишить меня права искупить вину». Она испустила глубокий вздох и снова перешла на английский. «Я вылетаю сегодня вечером». «Черта с два», — мрачно откликнулся Тай. «Мы вылетаем сегодня вечером». «Мне не нужна сиделка». «Угу, верно». Тай встретился с ней взглядом. В его глазах горела стальная решимость. «Джамбели, это касается нас в равной степени. Если летишь ты, лечу и я». «Я проверю виноградники и винодельню», — сказал он Терезе. «Если там что-нибудь не так, я замечу. А в бумагах пусть копаются канцелярские крысы». «Так», — подумала Тереза, переглянувшись с Элли, — «мы взваливаем свое бремя на молодых». «Согласна», — Тереза пропустила мимо ушей негодующее шипение Софии. «Твоя мать будет меньше волноваться, если ты полетишь не одна». «Нет, я буду волноваться за двоих близких мне людей. Мама, а как будет с Джиной и детьми?» «Их обеспечат. Я не верю в грехи отцов». Тереза пристально посмотрела в глаза Софии. «Я верю в детей». Первое, что сделал Дэвид, когда его выписали из больницы, а точнее, когда он выписался сам, он купил цветы. Первым букетом Дэвид остался не совсем доволен. Он показался ему несоответствующим случаю, поэтому он купил второй, а спустя некоторое время — третий. Тащить такую уйму цветов по переполненным улицам Венеции, да еще с рукой на перевязи, было нелегко. Но он справился. И даже умудрился найти место, где в него стреляли. Дэвид готовился к этому, но не ожидал, что ощутит такой лютый гнев. Кто-то воспользовался его беспечностью, продырявил его тело сталью, пролил его кровь. И был очень близок к тому, чтобы сделать его детей сиротами. «Тот, кто задумал его убийство, дорого заплатит за это», — поклялся себе Дэвид, стоя на мостовой, где еще сохранились пятна его крови, и держа здоровой рукой охапку цветов, чего бы это ни стоило и сколько бы времени ни заняло. Катер поднял глаза. Хотя сегодня веревка пустовала, но окно было открыто. Он перехватил цветы поудобнее и вошел в подъезд. Как ни странно, подъем по лестнице вымотал его.